А все-таки правда, что жена Шахурина летала на ночном бомбардировщике? Жена Шахурина, процедил Галай, была обыкновенная толстая еврейка. Спустя год агенты установили пожилого племянника братьев, и он пришел на встречу в метро, тупо переспрашивая по телефону накануне: «А как я вас узнаю?» Я вручил ему ласковое письмо и список льстивых мелочных вопросов: какие песни любил Алексей Иванович, как справлял дни рождения, как относился к футболу, а к хоккею. «Ничего же страшного, вы убедите своих дядьев, что ничего страшного», внушал я ему и старался понравиться, специально побрился: «А мы вас отблагодарим, это все для святого дела, не хотят встречаться, пусть хоть напишут». Через 3 недели племянник перезвонил: «Нет, они не хотят». «Почему?» «Нет, нет, никогда». «Хорошо, братьев отложим, но это ничего не изменит, Соню они не спрячут». Я помню все. Жили мы тогда в гостинице до 1931 года. Швейцар дядя Яша отворял дверь в кафе мороженым напротив через Тверскую, общий туалет. И что за память у меня? Все помню. А как же называлась та гостиница во втором переулке от Моссовета? Отец мой — участник 3 революций и комиссар Чапаевской дивизии. Папа хорошо знал Ленина и посетил его после ранения с делегацией питерских рабочих и вручил первый портрет Карла Маркса, написанный художником-самоучкой. Поэтому в кабинет Ленина в музее семья наша ходила по пропуску. А как же называлась та гостиница? Софья Мироновна, она приходила в Кремлевку, когда я там лежал, и приносила шоколад. Кому? Но не мне же. В ком-то она была заинтересована. Гостиница, название такое. Мальчишка Шахурин остался жив, и отец спас его от суда. Это я точно помню. Не так? Не надо обманывать. Нина Уманская была очень холеная. И дочка Кабулова была очень холеная. Такие шубки. И Цурко. Но про них даже говорить не хочу. Все врут. Мой муж Бичико служил в органах, дед его — отец Сталина. Свадьбу играли в Заречье, я в зеленом платье из американской помощи. Память у меня просто великолепная, а в музее все врут, и пусть врут. Папу часто вызывали петь в Кремль, иногда даже без аккомпаниатора, с одними нотами. Там он очень страдал из-за того, что не пил. В центральном госпитале после концерта всем раздали по огромному фужеру со спиртом и объявили тост. «За родину, за Сталина!» Мама открыла дверь, папа сделал шаг, сказал: «Мне плохо», и упал. Я была пухлым ребенком, и Шахуринам нравилось смотреть, как я танцую. Наши родители познакомились еще до войны на каком-то кремлевском приеме. Матери сошлись поближе в эвакуации в Куйбышеве, но не подружились. Мама не признавала подруг, не любила навещать приятельниц, отец терпеть не мог оставаться дома один. Поэтому со всеми только поверхностные светские отношения. Софья Мироновна одевалась вызывающе ярко, имела тонкие ноги, некрасивую фигуру и умела найти подход к любому человеку. Она помогала продуктами своим многочисленным родственникам, но не допускала их в свой салон, куда захаживали Михаилс, Ливанов, Козловский. Ее многие не любили за вызывающее поведение. Сталин на каком-то приеме спросил, кто это Фурия. Когда все случилось, я в Большом театре слушала Травиату. Родители дома в тот вечер молчали, но выглядели озабоченными. Меня взяли к Шахуриным на квартиру проститься. Мертвого Володю я не помню. Софья Мироновна вся желтого цвета, но вела себя сдержанно. Она считала, что у сына выдающиеся способности, и постоянным поклонением Володю немного испортила. Рассказывали, на уроке он ни с того ни с сего ударил по лицу одноклассницу. Софья Мироновна — ключевой человечек в этой семье, любопытная, властная, сильная, политически активная, играла роль советника при муже, не желала ограничивать свои владения кухней, в одежде равнялась на жену Молотова, жемчужина смущала дачных гостей просвечивающимся насквозь капроновым халатом и кончила известно чем. Обыкновенная местечковая еврейка с тонким носом. Бряцала на пианино, изображала важную даму, рассуждала о политике. Хвалилась своей близостью к жемчужине и, по-видимому, брала с нее пример. Полина Семеновна Жемчужина, бывшая работница табачной фабрики, не походила на образцовых жен императорских наркомов, домоседок, провинциалок, управляла трестом товары для женщин, наркоматом рыбной промышленности. Ее, единственную из женщин, допускали в ложу императора в театре. Шахурина не соответствовала правилам времени. Появлялась в серьгах с бриллиантами, сама водила четырехместный кадиллак. То, что позволялось артисткам, считалось непозволительным для наркомовских жен. Лишних денег не было, вернее, показывать их нельзя. Почему-то она тянулась к Вере, жене секретаря московского горкома Щербакова. Своего сына Вера растила в советской простоте. Он плавал кочегаром и масленщиком на пароходе, учился в военно-морской школе. Она с удивлением слушала рассказы Софьи Мироновны про необыкновенную одаренность Володи. Мальчика растили как барина, преподавательницы приходили к нему на дом. Когда он пожелал в эвакуации учить испанский, английский, немецкий школьной программы не подошел, Шахурина весь Куйбышев перевернула в поисках испанца, всем уши прожужжала про необыкновенного сына. А ведь была омерзительная история, когда он ударил девочку на уроке. Слышали про нее? Ударил просто так. Родители С.М. Шахуриной съехались последний раз на Новодевичьем, к умершему в 92 года Мирону Ионовичу Лурье, лесопромышленник-служащий, подвезли с Дорогомиловского еврейского кладбища Лурье Елену Абрамовну, урожденную Березину, и еще 6 персон. Я воткнул в песок саперную лопатку. Отец Софьи Мироновны из брянских лесоторговцев, дед по матери, Абрам Ильич, работал десятником на лесозаготовках. Я двоюродная сестра Софьи Мироновны, наши матери родные сестры. Мать моя так хотела учиться, что пробилась на выучку к раввину, хотя евреи учат только мальчиков. В 13 лет ушла из дома учиться дальше, устроилась в школе уборщицей, жила в комнате с крысами, научилась, выбрали комсоргом. А в 16 лет вышла за 25-летнего Иосифа Абрамовича, прошедшего гражданскую войну. Папа работал в НИИ гражданского флота, оттуда его и арестовали. Мама встала на осуждающем собрании, за мужа я ручаюсь, и на завтра исчезла сама. Им дали по 10 лет. Остались мы, две сестры, 7 и 10 лет, с дедом и старой нянькой. Нас никто не брал, все боялись, Шахуриных словно не существовало. Осмелилась самая непутевая из сестер, Розалия, по прозвищу Босячка, с загубленной судьбой. Воевала в гражданскую медсестрой, вышла замуж за телеграфиста, родила двойню, двойня умерла. Вот она и забрала нас, поставила кровати в свою комнату кишку длиной 12 метров, где у окна сидел шизофреник муж и повторял: «Тише, слышите, за мной идут». Мама выросла в лагере в начальника планового отдела и боролась за повышение производительности труда заключенных, передала через удивленного ее успехами ревизора умную жалобу наверх и попала в негустую волну довоенных реабилитаций. Но сперва, в конце 39-го, после двух инфарктов вернулся отец, а потом уже мама. Всю жизнь ей снился 16-летний мальчик-заключенный, внезапно запевший на работе «Ночь светла за рекой». Часовой убил его первым выстрелом. Алексей Иванович Шахурин не любил ее воспоминаний, посмеивался. «Что, никак забыть не можешь?» Родители никогда при нас не вспоминали лагерь. Когда я обняла после разлуки отца, стало страшно. Внутри у него при дыхании что-то сипело, гукало и свистело, словно там сворачивались и разворачивались меха испорченного баяна. Вот тогда в нашей жизни возникли Соня и Леша Шахурины. Они притащили кремлевское медицинское светило Мирона вовсе. Тот осмотрел отца и сказал: ему нечем жить. Отец прожил еще 4 года на первом этаже в доме на Патриарших прудах, очень страдал, что каждый день видит на окнах решетки, и умер, добил 4-й инфаркт. Софья Мироновна работала в швейном главке. Тоненькая была, но после родов располнела и полнела дальше еще. Нелли Иосифовна, говорят, она всех раздражала своей внешностью. Мало хорошего, говорят. Тихая женщина взглянула с неожиданной твердостью. Нельзя осуждать ее за яркость. Вот такая она была. А почему должна таиться красивая женщина? Прятаться, бояться? Она старалась жить естественно и откровенно, а наряжались тогда все. Марфа Пешкова носила мерлушковые серые шубки, и Поскребышева роскошные шубки, а Ашхен Лазаревна Микоян разве скромно одевалась? Просто у женщин сильна зависть. Володя — необыкновенный мальчишка, не могу представить его взрослым, легко учил языки, в Куйбышеве подходил к эвакуированным дипломатам, чтобы поупражняться в английском, навестил в госпитале знаменитого Рубена и Барури, тот лечил раненую руку, и услышал от него песни испанских цыган. Сразу загорелся учить испанский, купил словарь каждый день, выписывал по 100 слов и требовал, чтобы Нел, он называл меня Нел, проверяла, и я проверяла как каторжная. Когда волновался, он заикался. Нина Уманская самая обыкновенная, да еще в очках, пепельные волосы. Но Володе очень нравилось, что она прекрасно знает язык. В тот вечер позвонила домработница Дуся. С Володей беда, он в первой городской. Мы с мамой выскочили на Садовое, раскинули руки поперек дороги, остановили троллейбус и на нем поехали в больницу. На высокой кровати в пустой палате лежал Володя. На голове толстой шапкой были намотаны бинты, он дышал. Врачи сказали, что если долго не придет сознание, конец. Тут же черный Шахурин и обезумевшая Софья Мироновна. Страшно переживали, хотя в тех семьях и в те времена не открывали души. Никто не говорил «я люблю тебя». Потом Володя лежал в гробу, и мне казалось, сейчас он встанет и скажет «здорово я над вами пошутил». После ареста Алексея Ивановича Софья Мироновна поселилась у бездетного брата Ионы на Чистых прудах, собирала передачи, а брат Алексея Ивановича Сергей, так вы звонили ему, носил. Вернулся седой, довольно крепкий на вид. Мама первым делом задиристо спросила: «Ну что, Леша, а теперь ты сможешь когда-нибудь это забыть?» Две темы он не затрагивал никогда — сын и тюрьма. Лишь однажды, когда пришел навестить племянницу в инфекционном отделении Кунцевской больницы и увидел квадратное, словно тюремное окошко для передачи пищи и лекарств в двери бокса, вдруг так простонал: «Не могу это видеть».